глубиной горла. Он, вероятно, сейчас участвовал в своих счастливых снах. Копенкин рассмотрел всего человека в целом и не почувствовал в нем своего врага. Его шинель была слишком длинной, а лицо даже во сне, готовым на революционный подвиг и на нежность всемирного сожительства. Сама личность спящего не имела особой красоты, лишь сердцебиение в жилах на худой шее заставляло думать о нем как о добром, неимущем и жалостном человеке. Копенкин снял со спящего шапку и поглядел ей вовнутрь. Там имелась засаленная потом старинная нашивка «Г.Г. Брейер Лоц». Копенкин надел шапку обратно на спящую голову, которая сама не знала, изделие какого капиталиста она носит. «Эй!» — обратился Копенкин к спящему, который перестал улыбаться и сделался более серьезным. «Чего ж ты свою буржуазную шапку не сменишь?» Человек и сам постепенно просыпался, наспех завершая увлекательные сны, в которых ему снились овраги близ места его родины, и в тех оврагах ютились люди в счастливой тесноте, знакомые люди спящего, умершие в бедности труда. «Скоро в Чевенгуре тебе любую шапку в мах заготовят», — сказал проснувшийся. «Сними веревкой мерку с твоей головы». «А ты кто?» — с хладнокровным равнодушием спросил Копенкин, давно привыкший к массам людей. «Да я отсюда теперь близко живу. Чевенгурский японец, член партии. Заехал сюда к товарищу Копенкину рысака отобрать. Да вот и коня заморил, и сам на ходу заснул». «Какой ты, черт, член партии?» — понял Копенкин. «Тебе чужой рысак нужен, а не коммунизм». «Неправда, неправда, товарищ», — обиделся Чепурный. «Разве бы я посмел рысака вперед коммунизма брать? Коммунизм у нас уже есть, а рысаков в нем мало». Копенкин посмотрел на восходящее солнце. Такой громадный жаркий шар и так легко плывет на полдень, значит, вообще все в жизни не так трудно и не так бедственно. «Значит, ты уже управился с коммунизмом?» «О, скажи, пожалуйста», — воскликнул с оскорблением чевенгурец. «Значит, только шапок да рысаков у вас не хватает, а остальное в избытке?» Чепурный не мог скрыть своей яростной любви к чевенгуру. Он снял с себя шапку и бросил ее в грязь, затем вынул записку Дванова об отдаче рысака и истребил ее на четыре части. «Нет, товарищ, чевенгур не собирает имущество, а уничтожает его. Там живет общий и отличный человек. И заметь себе, без всякого комода в горнице, вполне обаятельно друг для друга. А с рысаком это я так. Побывал в городе и получил в горсовете предрассудок, а в постоялом дворе чужую вошь. Что ж ты тут будешь делать? Скажи, пожалуйста». «Покажь мне тогда чевенгур», — сказал Копенкин. «Есть там памятник товарищу Розе Люксембург? Небось, не догадались, халуи». «Ну как же, понятно, есть. В одном сельском населенном пункте из самородного камня стоит. Там же и товарищ Либкнехт во весь рост речь говорит массам. Их-то вне очереди выдумали. Если еще кто помрет, тоже не упустим». «А как ты думаешь, — спросил Копенкин, — был товарищ Либкнехт для Розы, что мужик для женщины? Или мне так только думается?» «Это тебе так только думается, — успокоил Копенкина чевенгурец. — Они же сознательные люди. Им некогда.